Хэвишем посмотрела на меня и одними губами произнесла: «На счет три». Она глубоко вздохнула и направилась к полицейской машине, притворно дрожа и всем своим видом изображая дряхлую старушку, хотя до дряхлой старушки ей явно было далеко. Я посмотрела на ее руку. Она незаметно подала мне знак. Сначала показала один палец, потом два, и, наконец, помедлив мгновение у переднего крыла их машины, три. «Ой, что это?» — заорала я, тыча пальцем в небо. Офицеры, не забывшие о недавнем случае с Испано Суизой, послушно вскинули головы, а мы с Хевишем дернули со всех ног в голову очереди, притворившись, будто там наши знакомые. Полицейские, не тратя времени, рванули за нами. Но едва двери суиндонской книговсяческой распродажи распахнулись, как толпа поглотила их, а море нетерпеливых библиофилов всех возрастов и вкусов хлынуло в книжные закрома, увлекая за собой нас с мисс Хевишем. Внутри бушевала настоящая драка, и меня вскоре оттеснили от наставницы. Передо мной двое немолодых мужчин боролись за экземпляр в дороге Керуака с авторским автографом. Книжка разорвалась пополам. Пробиваясь по первому этажу сквозь отделы картографии, путеводителей и самоучителей, я совсем было утратила надежду снова увидеть мисс Хевишем, как вдруг заметила впереди шлейф красного платья, выглядывающий из-под строгого бежевого плаща. Сообразив, что краешек пурпурной ткани вот-вот исчезнет в лифте, я бросилась за ним и успела просунуть ногу в щель, прежде чем створки закрылись. Лифтер-неандерталец с любопытством взглянул на меня. Открыл мне дверь, а потом снова закрыл. Красная королева надменно возрилась на меня и чуть приосанилась, дабы казаться еще более царственной. Статная и величественная, с блестящими рыжевато-каштановыми волосами, стянутыми в аккуратный пучок под короной, наспех прикрытой капюшоном плаща, она была с ног до головы в красном, и у меня закралось подозрение, что кожа под слоем пудры у нее тоже красноватая. «Доброе утро, Ваше Величество!» — произнесла я как можно вежливее. Королева хмыкнула в ответ и хмуро сказала: «Стало быть, ты стажер этой уродины Хевишем?» «С нынешнего утра, мэм». «Значит, утро прошло впустую, несомненно. У тебя есть имя?» «Четверг, но не тот, мэм». «Если хочешь, можешь сделать Книксом». «Я сделала Книксом». «Ты пожалеешь, что не попала в ученицы ко мне, дорогая. Но ты всего лишь дитя, а в таком нежном возрасте трудно отличить добро от зла». «На какой этаж, Ваше Величество?» — спросил неандерталец. Лучезарно улыбнувшись, Красная Королева посулила ему герцогский титул, если он поставит на верную карту, и затем, спохватившись, изрекла: «Четвертый». Повисла одна из тех смешных пауз, какие возникают только в лифтах и в приемной у дантиста. Мы смотрели на указатель этажей, пока кабинка медленно ползла наверх. Наконец лифт остановился. «Третий этаж», — объявил неандерталец. «История, аллегория, историческая аллегория, поэзия, драматургия, теология, критика и карандаши». Кто-то попытался войти, но Красная Королева рявкнула: «Занято», таким тоном, что этот кто-то попятился. «И как поживает Хевишем?» — поинтересовалась она, деланно безразличным тоном, когда лифт снова пополз вверх. «Думаю, неплохо», — ответила я. «Вы должны спросить ее о свадьбе». «Мне кажется, не стоит ее об этом спрашивать», — возразила я. «Конечно же стоит», — Красная Королева захохотала раскатисто, словно морской лев. «Зато потом будет умора. Насколько я помню, вроде извержения Везувия». «Четвертый этаж», — объявил неандерталец. «Фантастика, популярные книги, авторы от С до Я». Двери открылись, и нашим взором предстала толпа библиофилов, самым неприглядным образом дравшихся за действительно неплохие книги по взаправду низким ценам. Мне и раньше доводилось слышать о приступах острой библиомании, но видеть ни разу. «Вот это уже другой разговор!» Радостно потирая руки, Красная Королева выпрыгнула из лифта и сбила с ног какую-то старушку. «Где ты, Хевишем?» — завопила она, глядя по сторонам. «Она, наверное, тут. Да, вот она. Эй, Стелла, старая кляча!» Мисс Хевишем застыла на месте и уставилась на королеву. Одним движением она выхватила из складок своего изорванного подвенечного платья пистолет и выстрелила в нашу сторону. Красная королева пригнулась, и предназначенная ей пуля отбила кусок штукатурки с карниза. «Полегче на поворотах!» — крикнула червонная дама, но Хэвишем уже исчезла. «Ха!» — вскричала венценосная особа, бросаясь в гущу драки. «Черт ее побери! Она пробирается к любовным романам!» «К любовным романам?» — переспросила я, вспомнив ненависть Хэвишем к мужскому полу. «Что-то на нее не похоже!» Красная королева пропустила мои слова мимо ушей и ринулась в обход фэнтези, минуя свалку у прилавка с Чейзом. Я знала магазин лучше ее и протиснулась между Хаггардом и Цвейгом как раз вовремя, чтобы заметить первую ошибку мисс Хэвишем. Она в торопях толкнула маленькую старушку, которая покупала современную прозу, предлагавшуюся в рамках акции «Купи две книги и получи третью бесплатно». Старушка, хорошо знакомая с тактикой книжных боев, искусно парировала удар мисс Хэвишем и подцепила ее за щиколотку ручкой зонтика. Моя наставница рухнула, глухо ударившись об пол, да так и осталась лежать, еле дыша. Я опустилась на колени рядом с ней, а мимо нас, громко смеясь и бодро напевая, проскакала Красная Королева. «Четверг!» — ухнула мисс Хэвишем, когда через нее перепрыгнули несколько пар ног в одних чулках. «Подарочное издание сочинения Дафны Фаркет вон там, в витрине орехового дерева. Бегом!» И я пустилась бегом. Фаркет была так плодовита и популярна, что под ее книги выделили особый шкаф, а последние ее романы с продолжением быстро сделались раритетом. Неудивительно, что за них разгорелась настоящая битва. Я бросилась в оголтело дерущуюся толпу следом за Красной Королевой, и мне тут же заехали по носу. От удара я отлетела в сторону, кто-то сильно стукнул меня сзади, а другой, наверное, соучастник, в ту же секунду огрел меня по ногам тростью. Я потеряла равновесие и шлепнулась на жесткий деревянный пол. Это было не самое безопасное место. На четвереньках я выбралась из свалки и нырнула к мисс Хэвишем, которая пряталась под витриной с опусами Шелдона, продававшимися с большой скидкой.